и не ебет. А как президента выбирать? Интересуется Вадим. Как? Я ж тебе говорю. Вся братва политическая объединилась и расписала срок, кому, когда и сколько править. Пришло время, ёпс, и типа выборы. Вот тут и противоречие. Вадим улыбается. Потому что если одного президента на другого менять, это же надо всю картинку телевизионную перестраивать. Имитировать предвыборную борьбу, представлять народу кандидатов. Ты чё, в натуре? Не врубаешься, чё я говорю? Никитос стучит кулаком себе по лбу. Я ж тебе толдычу, что всё происходит только в декорациях. Народу сказали, что в этом году назначаются выборы. Ну, пришло, к примеру, в день выборов к урнам 5 человек. На следующее утро объявили. Явка была феноменальной. 100%. Новый президент такой-то. Ну, до этого показали 100 раз, как он ленточки резал на заводах и открывал аэропорты. И народ его запомнил. Врубаешься, Вася? А что будет, если новый президент захочет, например, картинку телевизионную под себя менять? Язык мой начинает заплетаться. Во, блин! Никита утыкается лицом в ладонь. Вы где вообще работаете? Я ж говорю, все, декорации. Никого не ебет, как зовут президента. Мы вчетвером реально рулим поляной. Чичи-гага, нефть, газ и телевизор. Все под нами. И так продолжается уже бог знает сколько лет. А президент просто типа афиша. Как рекламное лицо. Ну, типа как Шарапова, которая часы рекламирует. Она же этой фирмой сама не рулит. Так и мы. Захотели показать, что у нас все как в Штатах стало. Хренакс, берем негра. Никитос указывает на чернокожего метрдотеля. Его, кстати, Адольфович, отечество. Словно просыпается Сашка. Вообще клево. Берем его. Показываем народу и миру. Говорим, у нас теперь президент. Игорь Адольфович Тумба-Юмба. И предъявляем всем негра. А рулим сами. Потом надоел нам негр. Выбираем татарина. И все. Ничего не меняется. Только декорации. Ты Духлеса, что ли, начитался? Смеется Сашка. Чего, бля? Никитос напрягся. Книжка такая, говорю я. Там герой обкурился анаши, и ему приснился бессменный президент Бэтыч. По телеку появлялся только в маске Бэтмена и рулил страной. А, не, не читал я никакого Мухлиса, Тухлиса. Херня какая-то наркоманская. Иди, говёная. Бред. Ты скажи, нахрена ералаш лепить с Бэтменами? Когда можно реально построить страну в ящике? А когда умрут владельцы поляны, что будет, интересуюсь я? А ничего. Они умерли. Оставили поляну детям. Те рулят по старым понятиям. Главное, это не просто в схеме, а в том, чтобы халдею сотку не забывать отдавать. Понимаете? Чтобы он мог себе пойти ботинки купить. Или ящик шампанского. Никитос икает и неуклюже цепляет локтем пустой стакан, который падает на пол и расшибается. Сука, бля. Людям праздник нужно создавать. Иногда. А то они перестанут телек смотреть. И страна в ящике исчезнет. Умно, резюмирую я. Я смотрю на воду и думаю о том, что схема Никитоса не кажется мне чем-то совсем нереальным. Более того, я подозреваю, что когда-то так оно все и будет. Причем в рамках планеты. Или, может, так оно и есть уже давно? Просто я об этом не догадывался. Если так, то кто тогда регулирует и координирует все эти сложные взаимосвязанные процессы, одновременно происходящие в разных точках земного шара? Сашка и Вадим молчат. Никитос пытается раскурить сигару, принесенную ему официантом. Сигара вываливается у него изо рта, Никита матерится и снова пытается прикурить. После очередной неудачи он бросает сигару на пол, смотрит прямо перед собой и замирает. Я поворачиваю голову в том направлении, куда смотрит Никитос, и вижу в промежутке между стенами деревянный помост, идущий к воде. В конце помоста пришвартована та самая гондола. Не дай бог. Нет. Только этого еще не хватало. Я смотрю на Никитоса и понимаю, что он собирается сделать как раз то, чего я боюсь. Ну что, просим счет? Я пытаюсь сыграть на опережение. А то мы уже нажрались порядком. Завтра дел много. Ну что, расход? Сашка поднимает на меня свои абсолютно пьяные красные глаза. Неплохо посидели. А пошли на лодке, скатаемся. Никитос встает и, не дожидаясь ответа, двигает в сторону гондолы. А что, пошли, воздухом подышим. Сашка подхватывается с места вслед за ним. Ребят, хорош, а? Я встаю вслед за ними. Давайте рассчитаемся и по домам. Наперерез Никитосу двигает охранник, кричащий на ходу. Мужчина, стойте, вы куда? Я на лодке с друзьями хочу скататься, отвечает ему Никитос, не останавливаясь. Лодка уже не плавает, гондольер ушел домой. Охранник встает перед Никитосом, пытаясь не пустить его на помост. Да я че? Без этого? Без гондона вашего не уплыву, что ли? Никитос пытается отодвинуть рукой охранника. Слышь, отойди нах! Мы в нетрезвом виде не пускаем к воде, вежливо отвечает охранник. Слышь, я не понял. Тебе что, два раза повторить, чтобы ты отошел? Никита оборачивается на нас с Сашкой. Мужики, он что, глухой? Ко мне подходит Вадик и говорит шепотом. Я закрыл счет, поехали отсюда. Я оборачиваюсь, хочу ему ответить и вижу стоящего у входа владельца ресторана, Игоря Бухарова, с которым шапошно знаком. Бухаров наблюдает картину недопущения отрока Никитоса к плавсредству. Он поворачивает голову, и мы встречаемся взглядами. Я киваю. Он кивает в ответ и грустно смотрит на меня и моих друзей. Кажется, что его взгляд спрашивает. «Таки будут громить?» Я два раза моргаю, отвечая, что «таки да, к сожалению». И развожу руками, изображая бессилие помочь. Сию же секунду в его глазах читается вся скорбь еврейского народа, и он подзывает к себе метрдотеля. Никитос с криком «Да пошел ты, козел!» внезапно наносит охраннику первый удар под дых. Охранник отступает на шаг, но не сгибается от боли. То ли удар слишком слабый, то ли охранник слишком крепкий. Никитос снова замахивается, но в этот момент к нему подбегают еще двое охранников и заламывают руки. Завязывается небольшая драка. В конце концов охранники берут верх. Никита матерится, старается раскидать их, но охранники трезвы и натренированы, в отличие от него. Никитоса уводят к выходу. За ним, шатаясь, идет Сашка, приговаривая скороговоркой. «Ладно, мужики, ёпта, отпустите моего друга!» За Сашкой плетемся мы с Вадиком. Поравнявшись с Бухаровым, я говорю. «Извините, мы выпили». На что он, смотря на меня искоса, говорит. «Вы не хотите ко мне больше». И после паузы выдыхает. «Пожалуйста». Мы с Вадиком вываливаемся из шатра, и я верчу головой по сторонам в поисках своих в жопу пьяных приятелей. Но никого из них не вижу. «Поехали, поехали!» Тянет меня за рукав Вадик. «Не, погоди», — я икаю. «Мне нужно прогуляться. Давай кружок вокруг пруда». «Ну, окей, пойдем». Вадим нехотя соглашается. Мы молча доходим до метро «Чистые пруды». На площади перед памятником Грибоедову в это время весьма многолюдно. Помимо традиционных влюбленных парочек и клиентов ночных палаток, присутствовали также две группы молодежи и студентов. Первая была явно тусовкой готов. Девочки с густо подведенными тушью глазами, ярко-красными в пол лица губами и фиолетовыми волосами. И мальчики, которые, в общем, мало чем отличались от девочек. Одеты все они были в черные хламиды, высокие ботинки или казаки. Все, понятное дело, с пивом в руках. Вторая группа была более политизирована и состояла в основном из студентов старших классов. Парни, одетые в джинсы и пиджаки, девушки опрятного вида, некоторые из них носили майки с портретом Че Гевары, некоторые с портретом Лимонова. Кое у кого на одежде были прикреплены значки молодежного движения «Яблоко». Знаете, из тех, которые никак не определятся, что им делать по жизни. Кушать яблоки вместе с Явлинским? Кидать помидоры в окна ФСБ с Лимоновым? Или просто пиво пить? Поскольку в их возрасте внешняя атрибутика бьет по мозгам сильнее внутреннего содержания, все они являли собой этакий симбиоз леволиберального толка. Эта компания сгрудилась вокруг длинноволосого урода, тренькавшего на гитаре что-то из репертуара гражданской обороны. Между ними, как бы разделяя эти группы, стояли несколько мужиков, весьма потрепанного вида, с баночными коктейлями и пивом в руках, горячо обсуждавшие проблему телевизионной рекламы. Это было, в общем, то немногое, что я смог разобрать из их маловнятной речи, учитывая мое состояние в тот момент. Я подошел к памятнику и вдруг довольно ловко взобрался на парапет. Вадим попытался было поймать меня за ногу, но я брыкнулся, что твой горный козел, и заставил его отпустить мою ногу. Встав на ноги, я осмотрел своим мутным взором аудиторию и громко крикнул. «Здравствуйте, дорогие мои сограждане!» Многие прохожие остановились и повернули головы в мою сторону. Готы с интересом принялись разглядывать меня. Студенты прекратили играть на гитаре. Даже мужики отвлеклись от своих коктейлей. «Здравствуйте! Еще раз, граждане свободной России! Здорово, мужик! Че, нажрался?» — крикнули мне готичные ребята. «Да, нажрался. Вы что-то имеете против? Или мы живем не в свободной стране? Вадик, скажи как друг, имею ли я право нажраться в свободное от работы время?» Вадик покраснел и отошел на два шага от памятника. Мужики заржали. Некоторые прохожие вновь заспешили по своим делам. Где-то в компании студентов раздался довольно четкий девичий голос. «Еще один торгаш нажрался и потянул его на общение. Саша, играй дальше!» Саша! Постой! Не играй!» Обратился я к невидимому Саше. «Я, может, хочу с вами на общественные темы о будущем страны поговорить?» «С такими, как вы, у страны нет будущего», ответил мне чернявый паренек с испаньолкой, бывший у них тут, видимо, за лидера. «Ох, как интересно! А с такими, как вы, оно, значит, есть?» «Непременно». «А с такими, как вы?» Обратился я к готам. «Спать иди, политик!» — заржали они. «Мужики, скажите, может быть, будущее страны в вас?» — повернулся я к любителям коктейлей. «Свободен, мужик, чё ты быкуешь? Есть будущее, не парься!» — ответствовал мне мужик с усами, одетый в черный костюм и светлые летние туфли. «И какое же?» «А не ебёт!» — резонно заметил мужик. Какое надо, такое и будет. «Уж не хочешь ли ты, брат, сказать, что оно будет такое, как надо именно тебе?» «Может и так». «То есть оно зависит от тебя?» «Ну...» «Чё ты нукаешь? Чё ты нукаешь? Я тебе лошадь? Чего от тебя зависит? От тебя даже цена коктейля в банке, который ты жрёшь, не зависит». Молодёжь затихла. Видимо, в предвкушении восточных единоборств. Я решаю оставить мужика напоследок и поворачиваюсь к студентам. «Эй, вы! Молодые надежды Родины! Да-да, это я к вам обращаюсь! Свободолюбивые вы мои! Я гляжу, у вас тут кружок строителей гражданского общества! Просто вольные каменщики, ёб вашу мать, не иначе! Масонская ложа! Имени пива Клинского, Или чем вы тут нажираетесь? Водочкой? Антон, слезь. Слезай оттуда, я тебе говорю, прекрати поясничать. Нас сейчас винтовку заберут. Тихо сказал мне Вадим. Да иди ты лесом, Вадик. Миролюбиво заметил я. Никуда я не слезу. У меня такая редкая возможность живого человеческого общения с аудиторией. Неужели ты думаешь, я ее упущу? Давай, мужик, отжигай! Автор жжет! Послышались крики с готской стороны.